на следующий день с утра началась другая игра. Засан и Аркаша приехал из Чиновской, доставили автомобиль дорогой. Охренеть! Я на поддастере помчусь. Молочка, я больше не стыжусь, а то гоняешь все с моей женой. Ща будешь один и со своей ордой. Орда? Два чела, два бойца. Таскают до потери пульса и лица. Я труд уважаю. Все вознагражу. А пока мне надо, ухожу. Аркаша, погнали! Поддастер. Хороша модель. Закрутилась канитель. В Бакланович светлым ранним днем прибыли бойцы втроем. Лео с Артемием пошли за газетной горой. Сана в офис поднялся с печатью одной. Тут ему вдруг звякнул членовской. Опа, Gangnam Style! Алло, алло, еще раз здрасте. Сашка, слушай, как поддастер? Отлично, ход послушный, идеальный. Добро, ништяк, там в бардачке пакетик уникальный. Я видел, не стал прикасаться. Пакетик должен в одном месте оказаться. Не ссы, доплата за это последует мгновенно. Что за место? Скажите откровенно. В десятине первый подъезд, выходящий. В домофон звони, в хату 22. Скажи, сюрприз прислала братва. Заходишь и кладешь в такой же ящик. В смысле номерок? Ну как тебе, Сашок? Веселая закладка? А мне потом не будет гадко? Все гладко. Все нормально. Держи уверенно свою роль. Кто звонил? Нормально все? Да. Он десятина, я начну с нее. Она в городе одна, та весь бамонт. Потом поеду на дальний фронт. А мы у магазина охватим зону. Окей, я потом присоединюсь. Ща начнем. Только у того клена ненадолго я уединюсь. Что делать, придурок? О, моя жестянка завелась. А здесь работа понеслась. Как бесконечные потоки домов. Как много здесь группировок котов. Здесь, похоже, власть кошачья. Ладно, хоть не индюшачья. Юки-пак, ёлки-моталки. Они мой пометили пакет. У них ничего святого нет. Ладно, хоть пакет двойной. Только часть пометила из газет. Ко мне он тоже лезет, котик озорной. Кышпала. Да, отличилась кошачья натура. А в пазике одном играла Петлюра. Там оставился на сюрприз. Жизнь его могла пойти вниз. К нему один следак внимания проявил. И дальше за ним по-тихому следил. Мы Музыка плотная. Занимательный падик. Закину без палева ядик. Ящиков тьма. Больше сотни. Еще ехать в подворотни. Вот вышел элемент. Зырит, словно мент. Вижу, кладешь. Я тебя запомнил, обормот. Дилин, алло. У нас тут, похоже, закладчик. Я пока в машинке посижу, гляну, есть ли у него тачка. Если остается, то бабло польется. Какой тип любопытный? Взгляд ментовской? Лишь бы не увязался за мной. Модель позволяет. Сейчас от него умчусь. А вот если догонит, то обосрусь. Следак не дурак, мчаться не стал. Умело слежку организовал. Сообщил машины данные все. Службы включил на дорожной полосе. Еще участковых, ППС, своих коллег. Кипиш разбил, следовской человек. Сообщаю все постам. Белый поддастер. Номер Ч-665ЛЕ. Организую преследование. Всем постам присоединиться к операции. Пока не брать. Курьеры здесь свои закончили дела. В столовую нужда их привела. Ну и цены. Пофиг, жрать хочу. Да пофиг. Закажу-ка я мясную свечу. Я тоже хочу побольше мяса. Станет веселее моя гримаса. Что еще? Я хочу кастрюльку щей. Банку кофе. Весь пирог тот сладкий. Все? И все на прилавке шоколадки. Да побыстрее, да побыстрее. У тебя жопа не слипнется? Не-а, там система антислип. Про это выйдет скоро клип. Телек вещает. Новости местные. Невозможно. Интересный. Здравствуй, Баклонович. Я Эмиль Бажанов. Сегодня расскажем о паре баклажанов. О супербабульке и металлике новой. А пока репортаж от Леси Хохловой. Добрый вечер, дамы и господа. ФСБ активно, как никогда. Накрываются притоны, продавцы. Вычисляются гонцы. Это приятно. К другим новостям. Мэр наш попал к забавным зверям. Эти забавные зверушки. Да уж, ситуация. Они молодцы. Долой таких поддонков. Ага, глянь, за соседним столом. Мужик отличил со странным звонком. Кому-то тихонечко он сообщил, что Сана шоколадки все купил. Объект купил шоколадки с изюмом. Повторяю, с изюмом. Опа! Кто сообщил? Этот? Да? Ну-ка ты, несчастный, иди-ка сюда. Меня засекли! Славян, гони! На ходу меня лови! Это что за экшен беспонтовый? Сегодня фигня все снова и снова. За моей спиной каждый что-то шепчет, говорит, как будто весь город за мною следит. У меня такое было год назад. Везде слежки, заговор, все агенты, бабки, мужики, малыш в тележке. Ты тогда кино о шпионах нагляделся. Точно, а еще в котельной перегрелся. Нет, пацаны, тут что-то иное. И я выясню, в чем таится суть. Пока уплетайте чудо мясное. Потом продолжится наш путь. Так мы сделали все уже. И все замечательно. Ха-ха! Еще нас ждет увлекательный Бакланович второй. Йоки-бак, сейчас буду злой. Пей компот, точи ты мясо. Милее сделай ты гримасу. Вот такие здесь дела. Бакланович познается. Канецки Жела и Диман хороший сделали дуэт. И на сегодня у них заданий почти нет. Райончик один и чудо-комплекс, где льется знатной жизни дивный свет. Мне уже по кайфу такая работка. Не надо бегать каждый миг за блюдом. Тут иная беготня, иная хлопотка. Заодно изучаешь местность повсюду. О, а вот и знаменитый Бабенька. Ты же здесь уже была? Да, даже от одного мужика премию внезапно получала. Вон Аркаша. Нам активно машет. Привет, газетчики. Все таскаете? А я здесь поздравляю Любочку. Приподниму ей юбочку. Но вы меня понимаете? Молодец, Аркадий, поздравляй. Ага, Жела, постой. А Диман, ступай. Вон два бадика по шпиль. Дам билет на водевиль. Ух ты, бабу вижу с ногами. У них еще чепчики с цветами. В общем, Жела, вон коробочку закинь, куда чего все указано на ней. А что там? Остынь с вопросом, остынь. Там кольцо для свадебных страстей. Понимаю, для кого-то сюрприз. Да, такое делать мой девиз. Ты его не открывай, целостность не нарушай. Ты, Аркаша, ловелас, помогу тебе сейчас. Добрая Жела поместила коробок куда надо, по месту назначения. В падиках есть видеонаблюдение. Желин шаг внимания привлек. Те, кто в пеньках, отвечает за охрану. Решили, что кипишить пока рано. Чтоб дров не наломать, пока просто. Надо наблюдать. Все, бабенька уж позади. Прикинь, мне доллар дали, погляди. Да, здесь такие премии бывают. Люди знатно баблом угощают. Одна тетка меня похвалила и назвала очень милым. Учти, сегодня милым назвала. Завтра к себе заманит, нашепчет что-то ла-ла-ла и тихонечко обманет. Да, для нее я как сынок. А ей и нужен такой паренек. Понятно. Кстати, вон с тебя не спускает глаз углу какой-то кадр молодой. Спускает, не спускает. Что ли, в первый раз? Может, это поклонник мой? Я тебя с этим поздравляю. Спасибо. А вон еще один глазками стреляет. А вон Аркаша, виляя, шагает. Вот гад, кто же нас еще довезет? Чемпионы, купите мне флаконы. В стеклопункт, что ли, обращаться? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну ты жжешь. Пардон, мерси. Ладно. Сам куплю. Вот вам мелочь на такси. А что на меня так зырят те типы? Кто? Нет никого. Ты что за-за-за-залила? Аркаша в хлам. Ребята по домам. Ехали в такси, не замечая, что за ними следует машиночка блатная. Поезжай за эту машину, тут не светись. Как скажешь. А другие бойцы втроем шуровали в Баклановиче втором. Я кладу газету, и она залетает. Темп моей кладки самого удивляет. Эй, что тут кладешь? Хрень какую-то поешь. Как тебя тут еще не убили? Поднесу не ложи, телебили. В одиннадцатую не ложи. Сам у себя ты отлежи. Ха, говнюк. Я кидаю газету, и кидается она. Вечер уже, спокойно, тишина. Ой, молодой человек, извините, но вы сюда очень не ходите. Упс, я сейчас в таком кураже и газеточку закинул уже. Ладно, экстремальный остров. Я привык, я в этом деле крут. Молодец. Ну что ж, удачи вам большой. Я образ, не образ мечты золотой, я Артень, а вас как зовут светлая пея? Оригинально. Спасибо, я Мила. Эх, капризы судьбы унять не сумею, и ты меня чудесно озарила. Опс, пардон, перешел на ты. Ты романтик, похоже, перешла на ты, я тоже. А что за образ золотой мечты? Да это так, стишочки мои. О, а есть что-то о любви? Есть о любви слона к селедке и Семена к злачной водке. Забавно. А у Света что-то есть? Нет, но для тебя сочиню. Сочту за честь. Да, судьба жестока. Как правило, плей-офф. Завтра мой Пушкин, я улетаю в Петергоф. Давай общаться, посети. Вот ВКонтакте мой ID. Печально, но надо мне уже идти. Ах, что я за профан. Фея уходит, виновен я сам. Нет, себя не кори, ты ни при чем. Я еще погуляю вдвоем. Петергофский фонтан закинем монетки. Споем киша, марионетки. Ты еще знаешь киша. Не могу поверить, как ты хороша. Да, люблю рок русский. Обожаю классику. Бесит сущавые поп-пидорасики. Ты чудо! Что ж, увы, прощаться надо. Ничего, еще сойдутся наши взгляды. Конечно, сойдутся, как дивные мосты. И вознесемся к звездам. Я и ты. Я и ты. Да, прекрасно. Милый Артемий, высокая нотка средь темных строений. Асана устал от сегодняшней слежки. Особо бомж получил, уплетавший пельмешки. Сегодня лучший день, жизнь удалась. Тебя послал? На кого работаешь? Сижу, тихо, пельмехи хочу. Ты его нос у меня с ноги. Веди сейчас ко врачу. Чего вы все за мной следите? Чего, падлы, вы хотите? Кто мы? Я Бориска. Пельмень Кликуха. Эдгар, мой компаньон, пока в командировке. Ловко, пельмень. Сейчас дам тебе по брюху. Испытаю новые кроссовки. Да за что? Ну, стер я упаковку. Так веди меня в ментовку. Ага, конечно. Вот оно как. В общем, не попадайся мне больше, мудак. Твое счастье, работы много. Да еще домой дорога. Придурок какой-то, малохольный малец. Ща из падика выйду. И беги, храбрец. Да ну, лучше смаюсь отсюда, пока живой. В общем, Бакланович завершили поздно. Сана психовал серьезно. Подастер в 210 разогнал. Ни хрена не замечал. Я гоню из ада. 210 то, что надо. А за ним в кромешной темноте аккуратно шли машинки две. Четвертый на связи. Я подцепил их. Ну чего, есть смысл дальше следовать? Ну подтверди маршрут на всякий случай. Понял, конец связи. В Канинск прибыли ночью, и по домам Артемий с ночевкой запутался сам. У Лео Жанна уже обосновалась, Сана выручил здесь малость. Там вроде Диман и Жела ночуют. Может, даже немного воркуют. Еще есть комната, там поспишь. Будут мешать, сделай тут же тише. Понятно. Спасибо. А ты куда помчался? К Далии вопрос один образовался. Вопрос серьезный. Дела лихие. А Артемий вошел в Санины хоромы. Там на диване валялись бухие. Жела, Диман и макароны. Устал, как ишак. Эти ржут. Что за бардак? Ну, молодежь, ну вы свиноматки. Что ты? Как ты? Все в порядке. Ты попусту не кипиши. Хочешь вот, пожуй лапши. Эх вы, я сегодня встретил Милу, и жизнь сюжет иначе покатила. О, молодчик, свадебка когда? А ты ее вертел туда-сюда? Какие же вы беспечные, здесь дела высокие, сердечные. Так оформи стопку за это. Ром чистейший от тети Светы. А давайте. Тяпну, тяпну, но не нажрусь. Просто немного вдохновлюсь. Хорошо пошла. Молодец. А может еще за лихие грехи? Нет, пойду. Пойду писать стихи. О, а мы смотрим Том и Джерри. Нахрена вам эти звери? Хотя дело ваше, я пошел. Счастье новое обрел. Молодчик. А в одном укромном месте на опушке шла серьезная беседа. Кто стырил 22 чекушки у беспокойного соседа? Гоню. Сана и Далия обсуждали любопытные детали. Саша, ты так и не понял, во что ввязался. Почему клубок слежек образовался? Понял уже. Из-за пакета того. От муженька твоего. Какого? С чем-то белым, светловатым? Да, какой-то странноватый. Вот этим Петя промышляет. Сейчас тебя он подставляет. Да уж, явно был не пакетик с содой. За такой пакет лишаются свободы. Лихой поворот. Как дальше быть? Попробуй что-то разрулить. А если шеф еще закладку предложит? Шеф, ха! С этим Петя тебя не потревожит. Вроде по графику. Еще выезд скоро. И может, будет смена ночная. Хе, ночь бухом маху. Вот умора. Что поделать? Работа такая. Кстати, под Дастер уже спален конкретно. Поедешь на машинке менее заметной. Ладно, ладно, и поеду более галантно. На Влади Хрианта лучше так и ехать, чтобы не стать на дороге помехой. Спасибо, конструктивный диалог. Ай, ай, уже валюсь я с ног. А дома у меня аншлаг, и не выспаться никак. Поехали в мотель неподалеку, поиграем в лежебоку. Поехали? А как же твой муженек? Достал уже обнюханный пенек. Стоит у дороги мотель, он совушкой зовется. Он кому-то покой, кому-то бордель. Странная жизнь тут вьется. Далее и Саня взяли номерок. Поднимались туда, обнимались. Увидел это один фраерок и сказал ехидно: «Вот мы и попались. Здесь так тихо. Весь покой отыскал. А эти голубки, классный будет материал». И здесь сущность Ашота проявилась. А на утро видео и фото появилось. Чистый материал, не какой-то монтаж. Повод отличный сделать шантаж. Ашот долго членовского вызванивал, тот недоступен, утонула труба. Петя ночью миражи заваливал. А сегодня укатил хрен знает куда. Но Аркаша был доступен, состоялась встреча. И вот на ней Ашот Бойк рвет и мечет. Казнить надо. Бабу и этого казнить. Даму хер отрезать, этой кое-что зашить. Угомонись. Да, любопытные сюжеты. Шеф сам решит, как быть с тем и этой. А премия мне за смекалку? Шеф решит. Пока умчал он на рыбалку. Вечерком все это дело покажу. Все, иди, и я ухожу. Вот и встреча вся. Пойду зажарю карася. День прошел без эксцессов. Все в своих делах, интересах. А вот ближе к вечеру внезапно из меня пошел карась обратно. Ну, пошел уже обратно. Все. Устрою совещание Гена Баданов. Собрались укромно в лесной полосе, обсуждали грядущие планы, собрались курьеры все. С Диманом, Желлой, мы знакомы. Уже общались по-простому. Остальным представлюсь. Я Баданов Гена. Я Сана, с приветской темой. Я Лео, у Саны в команде Шпиля. Я Артемий, но я в таком же стиле. Членовской ваш истинный мафиози. Завод получил, папу моего убрав, как доброго врага. Еще с наркотой он строит козни. Вот газета ему для чего, не пойму нифига. Вчера грянуло одно событие, моя версия, что газета лишь прикрытие. И Аркаша, его верный ассистент, вчера подсунул мне один фрагмент. Петр, пес, удобная схема. Надеюсь, не дойдет до тактики пыльцы. А это что еще за тема? Что могут устроить те дельцы? Порошка очень измельченного. Кладу в газеты, в средние страницы. Его не увидеть, без навыка определенного. Даже для экспертов всяких полиций. А что, если этот метод действует уже? И народ в безумном кураже шагает в магазин зомбийно. И покупает все стихийно. А я на днях видел толпу теток. Те неслись в отдел электрочеток. А мне попались несущиеся солдаты. Они бешено скупали фотоавтоматы. А мне никто такой не попадался. Зато синяк один. Очень уж газетой восхищался. А я как пачку газет обронил, 7 минут вообще тупил. Что ж, состоится экспертиза. Газет тотально, сверху, снизу. А ведь у нас еще выезды были. Так, их не заболей, посетили. Еще Бакланович и замечный уникальный. Это что, захват региональный? А нам в последние дни районы такие дают, где царят престиж, шикарность и уют. А недавно так двое странных ребят с нас не сводили отчаянный взгляд. В Баклановиче вообще меня достали. За каждым шагом наблюдали. Ну что, стали вы пешками в партии хитрой. Расчет в ней тонок, словно миллилитры. А нам скоро в бухой мох катить. Там масштабно надо разносить. Там Филонте, но только аккуратно. Кстати, а кто вас проверяет в городах? Хочется за ними проследить приватно. Что это за люди? И что у них в руках? Так поезжайте на выезд с нами, а лучше с вашими спецами. Вроде выезд получается ночной. Не кажется странным выезд такой? Да. Ладно. Я ребят подхвачу. Туда незаметно подлечу. А у нас завтра тоже поздно разнос. Там на фугасе площади ближе. К вам прибудет Никитос. Он молодец, силен, подвижен. Ну что ж, Геннадий, Много информации. Надо идти мне. Вы готовьте операции. Все. Пока, пока. Пойду я мять бока. Ну мы тоже пойдем. У нас сегодня киношка. Ужасы. Конопатый черт, гаврошка. Ладно, пусть идут. Мне больше шашлыка. Ох, не отведали они коньяка. Да и нам отведывать не стоит. Потом лихо победу обмоем. А еще есть Ашот. Такой типаж бандитский. Недавно и Жанну, и меня мог уничтожить. А, это последний из банды антирийской. Хорошенько его надо потревожить. Так он вроде заныкался где-то. Жрет омаров, сука. Мнет котлеты. Его все службы ищут старательно. Но тот заныкался основательно. Надоели, подонки и жулье. Мы остановим это все. Браво, браво. Бравада нынче нужна. А Петя в это время смотрел, как кутит его жена. Но уже не в его объятиях. И шлет ей разные проклятия. Ну, женушка, ну, Сашка, будьте прокляты. Ашот, молодец. Вот чемодан с премией. А Сашка подвел, но по-любому не он. Инициатор. Что делать будешь с этой феерией? Казнить обоих. Могу замочить, как терминатор. Тебе лишь бы казнить. Чего такой злобный? Отведай со мной товар новый, сдобный. Не сейчас. У меня полно напряга. На меня все службы ополчились. Нехрен палить тогда было в Джага. Ты и так в розыске. Сейчас еще больше разозлились. В общем, с тобой, Жанной, отложил дела пока. Завтра утром ожидай звонка. Как Жанной отложить? Как отложить? А если она мне попадется? Тогда да, придется замочить. Ёп, тебе все казнить не имется. Я джигит, горяч мой был. Ты придурок и дебил. Ладно, ступай, не обижайся. Звонка завтра дожидайся. Решу, что делать с благоверной. Казнить? Да, возможно, это верно. Вышел тихо из дома Ашот. И лихо свернул за поворот. В этот миг у дома... Ауди стояла. В ней парочка тихонько ворковала. А что-то увидела, смутилась чуть-чуть. Не отваживаясь в дом заглянуть. Казнить, казнить обоих. Сука. Ох, мерзкий тип. Все это не к добру. Петя что-то орет. Зайду туда, помру. Сучка, я тебе зашью одно место, сучка. Он, похоже, обдолбался в шмат. Погнали в мотель назад. Геннадий, Артемий и Лео снимали в лесу Галилео. Ладно. К ночи уже все разошлись. Лео Жанне показывал тайную высь. Вот это минорное трезвучие. Блин, на этом пьяно звук такой тягучий. Ой, сколько сразу знаний. Я попозже приложу стараний. Попозже? Ладно. Только не тяни. А то так затянутся смутные дни. Смутные? Да. Столько еще терпеть? Я заколебалась дома сидеть. Да, но нынче ситуация такова. Либо дома в скуке, либо в пульках голова. Там хоть движется процесс? Попался, нет, кавказский бес? Он умело очень затаился. Почему же все-таки на тебя он покушился? Он стал лютый, чокнутый и злой. Под какой-то наркотой. А он мне таковым не показался. А может, по иному мотиву покушался? А что? Что? Что я сделать могла? Да и не лезла особо в темные дела. Особо? Значит, лезла чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, поведай-ка мне суть. Какой-то в клуб приехал дяденька блатной. Фамилия членов... Членовской. Узнал, что я не только лихо танцую, но и веду химию кое-какую. Заказал он вывести новый состав, чтобы на рынке быть среди глав. Я вывела немного для испытания и оправдала его ожидания. Вскоре спрос возрастал, а интерес мой к этому упал. Тогда я формулу продала, сразу машинку купить себе смогла. Ты понимала, что делала яд? Я думала, это лишь для клубных ребят. В слабых пропорциях он только бодрил. Тот, кто примет больше, получался имбецил. Молодец, что остановилась. Вот только формула развилась. Я слышала, у Членовского есть тайный цех. Творятся там новые модификации. Хочет он сыскать успех, плевав на здоровье нации. А не знаешь этого цеха нахождения? А, он же тайный. Что за наваждение? Я слышала его беседу с Ашотом. Вроде где-то в двух пеньках. Там проживает кто-то на трех последних этажах. Твои слова, да гений бы в уши. А что, поехали? Не будем бить в баклуши. А как же безопасность моя? Не сэ, с тобой я. Ладно, Айвенго, я собираюсь. Я пока с Геном соединяюсь. Жанна, важный свидетель. И можно понять, почему так ее стремятся убрать. И вскоре встреча вновь в полосе лесной. Лео, Жанна и Гена со схемой одной. Вот, Гена, познакомься, вот это маковка Жанночка. Добрый вечер, я Геннадий. Я Жанна, очень приятно. Видишь, Геннадий, как она важна. Что ж, Членовского и в этом вина. Он наркобарон. Мошенник, палач. Проходит время его лихих удач. Да это демон какой-то, сам сатана. Жанночка, по закону вам тоже можно предъявить. Но мы займем все аккуратно. Вы просто свидетель. Вас хотели убить. Сейчас кое с кем побеседуйте приватно. Приватно? Да вы что, прямо сейчас и здесь? Тут приватность несколько иная. Вот Илья. Он оформит базис весь. Жанна, свое авто вас приглашаю. Я тоже, как свидетель покушения. Все пойдемте. Все важные звенья. Доброй ночи, я Илья, Геннадий, брат. Что ж, давайте делать компромат. Илья служит в ФСБ. Он капитан. Ваши сведения нужны очень там. Да, мы Членовского по убийству вели. Улики собирали, как в огне. А нынче новый поворот. Надо подключать наш народ. Может, вызвать вам подмогу? Жанну охранять помогут. Высылайте! Высылайте целый взвод! Вариант с тремя профи подойдет. А вот еще по газеточкам вопрос. Последнее время участился разнос. Жанна, вы что-нибудь слыхали про тактику пыльцы? Были лишь частички такие, подобно соде. Что-то новое вывели коварные дельцы. А что вообще такое происходит? Есть гипотеза порабощения. Пыльца в газетах для распространения. Это возможно в малых тиражах. Да и конвейер нужен специальный. Его сложно устроить в обычных домах. Нужен комплекс уникальный. Комплекс Алёшка. Новый, современный. Проверить его нужно непременно. Попробую ордер получить. Здесь уже начальство нужно подключить. И такие Алёшки появились не только у нас. Да, причем появились все в раз. Синхронную проверку и внезапную надо. Нужна информационная блокада. Завтра бы все организовать. Низка вероятность, но шанс не будем исключать. В общем, ладно. Завтра дел миллионы, экспертизы всякие, шмоны. Кстати, на днях тут одного барыгу взяли. У него клавишные отняли. Ну, знаете, нужны они кому? Нет? Так, брошу. Ну, куда-нибудь говну. Они нужны? А можно заценить? Вот, пожалуйста. Можешь утащить. Ничего такие. Так, маломайские. Так, похоже... Похоже, китайские. Опа, и батарейки есть. Ну-ка, а звук какой? Сойдет. Ладно, надо уж домой. Давайте, Бадановы, пока. Ну, все, до связи. Избавим мир от грязи. До свидания, Геннадий. Удачи, капитан. У тебя неплохо получилось. Да ну, вата какая-то. Да и техника захудилась. Кое-что еще сейчас испытать. А ты можешь как богиня встать? Это как? Смущаешь ты меня. Ладно. Стой вот так. Подай огня. Я начинаю. Блин, сбился. Вот лопух. Поехали. Аминь. Если я ошибусь хоть на ноту, по башке мне палкой дверь. О, начинаем так. Ай, китайское фуфло. Шоу нет, не повезло. Ай, ладно, поехали домой. Да, достало все. Хочу сон лихой. Ночь прошла, и с самого утра завертелась хитрая игра. Алло, Ашот, ты хитрая рожа. Работа твоя на какашку похожа. Да, приветствую. В чем дело? Жанна нашлась. она у этого паренька. Ты супругой займешься. Аркаша Жанной. Супругой? Казнить и этого, Санька. Как исполнить? Или пока с решением рано? Отдельно. На выезде, Санька. А с женушкой потом. Как? Где? Мчать куда? У них сегодня выезд в Бухой Мох. Еще по плану поселков пара. Сделай там какой-нибудь подвох. Сломай что-то. Устрой пожары. Когда выезжать? Прямо сейчас? Да. Заодно местечко подберешь. Главное, не пались, как в тот раз. Как закончишь, наберешь. Вот такие планы и уже финальное. А Илья Баданов получил результаты. Подъехали его ребята. Начались операции уникальные. Двое поехали Жанну охранять. Там уже Аркаша приехал по приказу. Жанне вздумалось в магазин сгонять. А Лео чинил на этаже электрофазу. Так. Фаза 0. Так, сюда идет. Так. А кабель в эту щель ведет. Ага. Я сгоняю в магазинчик. Тут недалеко. Хочу себе платье. Тебе возьму трико. Ты что? Опасно. А трико мне нафига? Хочу. Хочу еще в Джагу заглянуть за зарплатой. Подожди меня. Сейчас повинчу тут слегка. Да ладно. Зачем в женский отдел тащить мужика? Все, я в лифт. И я спускаюсь. Сегодня волей наслаждаюсь. Блин, а? Ушла. Хотя ладно, там от Баданова двое. Они ее по-любому защитят. Опс, Аркаша, у тебя тут дело какое? Чего он заныкал взгляд? Да у меня тут чика этажом повыше. Там пансион какой-то скопился весь. Детки, бабки, толком не видят, не слышат. Мое дело, и в него не лезь. Мне по боку. Кому-то бабушка Алена, а у меня тут кабель оголенный. Аркаша поворчал чего-то, поворчал. Поднялся на этаж и там стоял. Мое дело, и в него не лезь, засранец. В этот момент Жанна вернулась. Забыла взять с собой какое-то мыло. Это я. Хочу взять мыльце для Регины. Тем, что мылю я щетину? Ей пригодится. У нее букашки в зоне меха. Окей. Чистота – залог успеха. Опс. А вы чего поднялись двое? Жанна вышла, зашла. Проверить стоит. Да. Она забыла кое-что. Но это фигня. Слушай, тут проблемка у меня. Что ж ты так? На боевом-то посту. Ладно, заходи. Спасибо, парень. Там найдешь на дверке плакатик смешной. Давай, не навали, беги-беги. Ух ты, началось. Бегу. Упс, какой мужчинка кипишной. У него дилемма, дело чести. Подождите, сейчас спустимся вместе. Дождемся только коллегу моего. Тихо, на лестнице повыше, слышно возню. Может, Аркашка шумит? Какая-то фигня. Ничего. Сейчас проверим. Эй, оставить возьмем. Да, я стих на стене бабе пишу. А тебя сейчас загашу. В объешник Аркаша четко попал. На выстрел второй охранник прискакал. В одних трусах, но не успел шмальнуть. Аркаша быстрее смог кинжал швырнуть. Капец тебе, гнида. Гадство. Заклинило, заклинило. Тащи, засранец. Кого пугаешь ты? Я меткий, четко в горло. Сегодня знатно мне поперло. Жанночка, ты следующая. Ах ты подонок, держи, держи. Ой, как больно. Сумкой Живанши. Все, капец тебе, поганая сука. Эй, падла! Вот тебе капель в ухо! Боже мой, а если я была одна? То тогда бы все, хана. Ну и сцена. Квентин бы заплакал. А мужик, бедняга, так, похоже, и не покакал. Все, никуда не поеду. Буду дома целый день. А я гению сообщу, какая тут случилась мутатень. Прибыли мигом ФСБ, этаж оградили и свои процессы запустили. Опросы, показания, трупов, очертания. Много, в общем, стандартной возни здесь устроили они. А в часы вечерние, солидные, Жела и Диман приступили к разносу. За ними наблюдали товарищи видные, и шла поначалу работа здесь просто. Ах, фугас, фугас, дома 50-х. О, сколько работяг податых. А вон бесхозный ящик пива, взять бы, только некрасиво. Да, возьми пару бутылей и давай, шуруй быстрей. Ладно, все, окей, беру. Газеты мигом сейчас попру. Опа, а вот и ящика хозяева. Сейчас начнется, вот палево. Эй, босс, оставь его. Тебе сейчас будет нелегко. Ребята Баданова и Ильи успокоить их смогли. Эй, кенты, не надо пыток. Оставляй себя на пыток. Соткнись, гнида. Славно, когда есть такие спецы. Пара приемов и спят наглецы. Дальше разнос пошел без инцидентов. Но в последнем доме явились два элемента. Парень, стой! Пакет положь! Не вали! Ха! Ты на Чубрика похож! Вали, вали! Отсюда тело! А, Желла! Беги сюда, Желла! Что такое? Меня тут прессуют! Тип какой-то нагло атакует! Тут вышел Илья с бойцами. Элемента одного обезвредили мигом. Куда вы взялись, волчары? Откуда надо? Спать, сука! Второй схватил Желу жестко руками. Ей пушку к виску приставил, отметился криком. Капец, девки. Если подойдете, мозги потом ее не соскребете. Это какой-то неадекват. Прошу, отойдите назад. Брось пушку, придурок. Эй, ты, тупица. Меня лучше возьми. Ну-ка, щенок, не скулей. Моя нога, я умираю. На миг отвлекся этот тип, а Жела очень мило ему со злости и вену прокусила. Не бунтуй. Хана тебе, гнида, девка дрянная. Но сорвалась идея такая. И наглец пальнуть не успел. Свинец бодрый ему в грудь прилетел. А-а-а.

объявился, вот слабак. На насчет Лирочки пожуй-ка. А, ее же в нос, пофиг, пусть так. Илья Дмитриевич, в пакетах оно. Ух ты. Срочно в центр сообщайте. Кстати, почему именно здесь все произошло? Выяснили? Выясняйте. Так и здесь заммэра проживает. А тот пока в круизах отдыхает. Девочка, закиньте несколько газеток. И заныкай где-нибудь. Вот это вот. Жучок-паучок, понимаю. Так точно, сэр, исполняю. У девочки шок, это логично. Вообще-то я хочу поймать зама с поличным. Жела мигом газетки разнесла. В углу заныкала камеру десницу. А вскоре скорая пригнала. И Жела с Димой поехали в больницу. Привет. Лихо ты парнишку заштопала. Я даже немного похлопала. Давай-ка к нам в больничку. У нас и вакансия есть. Будешь шить, чинить. Сочтем за честь. Ну конечно, я согласна. Идея, класс. А Дима твой, вот этот индивид. Бедолага, оптимистый гений. У нас немного полежит. Отпустим, если не будет осложнений. Поняла? Понимаю. Жела, я хочу пернуть. Молодец, бегемотик. Вот так и живем. Не ждем тишины.